Глава третья. Письмо от Эмори. Прошел месяц, потом второй. Зарядили холодные дожди, высоко в горах залили клены. Головастик притащил в коморку жаровню и грел на ней одеяло на ночь. А по утрам у мальчика все равно зуб на зуб не попадал. Дни проходили однообразно в тяжелом труде. Мотылек с головастиком собрали урожай, распахали на зиму огород, обтрясли с овощей землю, просушили их, перебрали и сложили в кладовку. Кагеру часто уходил с тошнотником в лес на 2-3 дня. Иногда брал с собой головастика. И тогда тошнотник оставался сторожить мотылька. По ночам лежал у него на пороге и смотрел на него, раскрыв пасть. Мотылек от страха не мог спать и мечтал, чтобы Кагеру вернулся как можно скорее. Проголодавшийся толстый целыми днями выл и рычал в своей клетке, распространяя волны жара и зловония. Однажды Кагеру с учеником не возвращались целых 5 дней, а на 6-ю ночь в долине случилось нечто необычное для этих мест — подземный толчок. Земля задрожала мелко и противно, закричали птицы, забринчали горшки и кастрюли на кухне, с треском разбился кувшин. Тем же вечером Кагеру вернулся из леса, почему-то устроил мотыльку выволочку и больше надолго не уходил. «Почему вы меня ничему не учите?» — то и дело спрашивал его мотылек. «Головастика вы научите, а меня нет. Вы же обещали. Я тоже хочу стать знахарем». Мотылек действительно принял решение научиться колдовать. Для начала превзойти туповатого головастика, затем постичь все хитрое колдовство моквесинов, а потом с его помощью удрать из Скорпионьей долины. Это был замечательный план. Одна беда — ему препятствовал Кагеру. В ответ на навязчивые просьбы мотылька научить его чему-нибудь этакому, он только молча пожимал плечами или привычно отправлял младшего ученика на кухню. Однажды головастик вернулся из Сосуримуры и сказал учителю, что его ищет какой-то чужак. Знахарь регулярно посылал головастика в деревню прикупить всяких хозяйственных мелочей, обновить запас круп, чая, соли, а заодно проведать, какие в мире новости. «В доме мамуши сидит гонец», — объявил головастик, бухнув на пол тяжелый короб с покупками. «Говорит, привез вам письмо». «Ну и где оно?» — зевая спросил Кагеру. Все с утра сидели дома и томились от скуки. На улице моросил мелкий противный дождь, деревья в лесу терялись в сырой дымке. Спутанные волосы головастика блестели мириадами крошечных капель. — Так не отдает! — сказал, отдаст только лично господину знахарю в руки. Дескать, ему позарез надо с вами поговорить. — Надо ему! — проворчал знахарь. «Видали, какой барин? А почему он сам сюда не пришел? А его никто не согласился до сюда проводить. А дети старосты?» «Он их не пустил. Я подслушал, как дядька мамуши советовался в саду с бабкой», — мстительно добавил головастик. «Послать старшего или не надо?» «Моквесин, его, говорит, силком не удержит, у нас уговор». А бабка сказала, все равно не пускай. Силком не удержит, так обманом. Он, говорит, любого ребенка может зачаровать. Пары слов с ним перекинется, и парень сам захочет у него остаться. Ну уж, парой слов, — пробормотал польщенный Кагеру. Это преувеличение. А сам-то этого гонца что не привел? Прикажете, так приведу, — не поддался на провокацию головастик. «Почем мне знать? Может, он имперский шпион?» Сихан ухмыльнулся. «Ладно, пес с ним, со старостой его парнями тоже. Расскажи, что за гонец?» «Такой на хорька похож. Дерганный, словно у него шило в заднице. По платью княжий слуга, на лбу белая косынка. Да он тут уже бывал прошлой весной». «А, так я его знаю, это доверенный слуга Эмори», — оживился Кагеру. — Так, говоришь, белая косынка. Траур, что ли? Во — Во-во, траур! И в дом он не пошел. Сел у старосты на веранде, чтоб дуг неупокоенного мертвяка за собой не потащить. Чудно, что его гонцом послали. Ему бы в заперти сидеть до конца положенных дней, а он через всю страну. Кагеру нахмурился. «Придется нам всем развлечься, прогуляться до деревни», — сказал он, подумав. «Да и тебе тоже, мотылек. Тошнотник мне, возможно, понадобится, а одного я тебя тут не оставлю. Вдруг опять заблудишься». Так мотылек, наконец, отправился в желанную Сосури-Муру. Правда, в компании Кагеру, головастика и тошнотника. Хорошо, хоть Мисук не увязалась. Гонец, тощий человечек в добротном дорожном кафтане, поджав ноги, сидел на веранде в саду у старосты. Перед ним стоял поднос с чайным котелком и двумя чашками. На краю веранды, свесив ноги, пристроился Мамуши, который о чем-то его расспрашивал. При виде Кагеру, входящего в калитку, староста сразу умолк и принял свой обычный скорбный вид. Гонец же встрепенулся и подскочил с таким видом, словно у него камень с души свалился. «Наконец-то!» — радостно завопил он. «Как я рад вас видеть, господин лекарь!» Кагеру поморщился от такого обращения, но гонцу кивнул благосклонно, ответил и на поклон Мамуши. «Здравствуй, дружище! Эх, забыл имя!» «Хаси, господин лекарь, вы меня узнаете?» «Конечно!» Кагеру уселся рядом с гонцом, протянул свободную чайную чашку Мамуши, который безропотно налил ему чая. Чем пожаловал? «Ох, не спрашивайте, господин лекарь!» «Да что с тобой такое?» Кагеру внимательно взглянул в узкое лицо Хаси до самых бровей, прикрытое траурной повязкой. «Вижу, твою семью постигло несчастье!» «Кабы семью!» Хаси горестно сморщился, вот-вот заплачет, обернулся на старосту и прошептал. «Господина Имори убили!» За спиной Кагеру тихо охнул мотылек. Сам знахарь помрачнел, но не очень удивился. Он тоже обернулся, взглянул на Мамуши. Понял. Староста еще раз поклонился и ушел в дом. «И вы тоже брысь отсюда!» — приказал Кагеру ученикам. «Идите в сад! А теперь, Хаси, давай письмо!» Доверенный слуга достал из-за пояса письмо, свернутое в трубочку и завязанное хитрым узлом. Дорогая бумага пахла дымом костра, мокрой кожей и совсем слабо любимым благовонным курением и море. «Рассказывай», — приказал гонцу Кагеру, — «да в подробностях». «Господина Имори убили 8 дней назад», — начал Хаси, пока Сихан распутывал узел. «Нашли утром в постели, мертвого, разрубленного чуть ли не надвое, от плеча до брюха. Я там не был, но слуги говорили, страх и ужас. Все стены в кровище, пол в требухе. Я не про эти подробности спрашивал». «А у двери в спальню еще дежурили 2 слуг. Таких тоже, того. Одного вроде бы придушили, а другой вовсе непонятно, от чего помер. И нет никаких следов, что кто-то приходил, уходил. А ведь спальный покой господина Имори на 3-м этаже. Точно бесы. Вокруг усадьбы высоченная стена. И двор полон стражи. Господин стражу-то усилил как раз накануне. Попросил своего сводного брата прислать отрядец, человек в 10. Так он, получается, чего-то опасался. Похоже на то. Со двора не выходил. Вроде как собирался уезжать, да вот не успел. Хаси всхлипнул. Кагеру развернул письмо, пробежал его взглядом. Имори писал на старшей речи, которой владел в совершенстве. Кроме того, применял условный шрифт. Тонкие рваные линии скорописи сбегали по бумаге сверху вниз, как дождевые капли, сползающие по вощеной бумаге окна. «Прежде всего хочу поблагодарить тебя, дорогой Кагеру, за интереснейшую задачу. Пожалуй, самую занимательную из тех, с которыми я когда-либо сталкивался. Одно плохо. Не ожидая никакого особенного риска, я вел расследование достаточно открыто. Теперь у меня есть основания опасаться преследования со стороны тех, кто желает, чтобы тайна не была раскрыта и обнародована. А их, оказывается, не так уж мало. И люди эти не последние в империи. Я приоткрыл только самый край тайны и быстро убедился, что она не по зубам ни мне, ни тебе. Поэтому мой совет. От мальчика избавляться как можно скорее и по возможности устроить это незаметно. Надеюсь, он тебе не слишком дорог. Мальчика усиленно ищут и, скорее всего, найдут. Так что будет лучше, если его найдут не у тебя. Господин Имори дал мне это письмо вечером, накануне гибели, шмыгая носом, рассказывал Хаси. Ты, говорит, дорогу знаешь? Вот и поезжай, да поторопись. А у меня, как назло, живот прихватило. Сейчас, думаю, хорошо, что не выехал вечером. Как раз за воротами угодил бы в лапы убийцам. А утром такая суета поднялась, все обо всем забыли, да письма ли. Тут же заявились люди префекта, устроили обыск, бумаги мешками увозили, да ругались, что все зашифровано. Ты неумышленно вел меня в заблуждение, предложив две задачи, когда на самом деле задача, по сути, была одна. Ключом ко всему послужило происхождение липовой бабушки мальчика. Она оказалась вдовой десятника, потомственного вассала князей Аозора. Кто они такие, тебе объяснять не требуется. Не утомляя тебя подробностями моих изысканий, скажу только, что, покопавшись в их генеалогии, я вдруг с изумлением обнаружил, что знаменитый князь Аозора Кимкуи, полвека назад бывший префектом области Нан, которого давным-давно считают мертвым, на самом деле постригся в монахи под именем Хару. И еще интересная, хотя и не относящаяся к делу деталь. Легендарная красавица Инаги, ивовый цвет, покойная наложница покойного государя, которую в империи считают кем-то вроде бессмертной феи, оказывается, приходилась старцу никем иным, как родной внучкой. А на следующий день я захожу в покой господина Имори, чтобы принести жертву на поминальный алтарь, и вижу, все раскидано, пол выпотрошен, мебель переломана, хотя накануне мы все прибрали. И никаких следов. Никто никого не видел, будто опять бесы побывали. Кто там был? Что искал? Тут-то я и вспомнил про письмо. Долго колебался, не отдать ли его от греха подальше в канцелярию наместника. Кто его знает, что в этом письме, если за него господина убили? Может, такое, что мне тоже на месте голову срубят? В общем, мучился, да и решил все-таки выполнить волю покойного. Отвезти его к вам. Закончил Хаси и жалобно посмотрел на Кагеру. А вы меня уж отблагодарите. — Непременно, — пробормотал Кагеру, быстро дочитывая письмо. В попытках разобраться, какое отношение имеет рыбацкий мальчик-мотылек к княжескому роду Аозора, я совершенно забыл выяснить одну важную деталь. При чем тут наш всенародно обожаемый наместник Вольгван Янгон? Когда я спохватился, то обнаружил такую неприятную вещь, как параллельное расследование. И неожиданно оказался как бы между молотами наковальней. «Как же тебя отблагодарить-то?» — рассеянно спросил Кагеру, сворачивая письмо. Хаси неожиданно спрыгнул с веранды и опустился на колено. «Позвольте мне остаться у вас!» «Что?» «Господин лекарь, я не хочу возвращаться. Те невидимые бесы меня погубят, это уж точно!» Поймают, станут выпытывать и письме, я боли боюсь ужасно. — А меня ты не боишься? — усмехнулся Кагеру, спрятав письмо в рукав. — Про меня тут говорят, что я колдун. — Ну что вы! Я вас давно знаю. Вы человек праведный, живете добродетельной, уединенной жизнью, ребятишек вот учите, к тому же целитель. А если колдун, что с того? Я пересижу вас в лесу до весны, отплачу усердной службой. А потом, когда это убийство забудется, вернусь в столицу или переберусь в Санак. А семья твоя как же? Ведь искать будут. У меня нет семьи, господин лекарь. Никто не знает, что я сюда поехал. Кагеру размышлял. Кто еще знает об этом письме, кроме тебя? Никто, пылко заявил Хаси. — Поверьте, сударь, я нигде не наследил. Вам опасаться нечего. Знахарь думал недолго. Он всегда быстро принимал решение. «Хорошо», — сказал он, — «договорились». «Благодетель! Спаситель!» Кагеру оглянулся, подозвал Головастика. «Мой ученик тебя проводит. Слышал, Головастик? Идите через старую вырубку». Головастик непонимающе взглянул на него и вдруг побледнел. «А я тут еще задержусь, у меня дела», — объяснил Кагеру. «Век буду благодарен!» Вскоре Хаси с Головастиком ушли. Знахарь просидел на веранде у старосты до самой темноты. Попивал чай, отпускал шутки, выслушивал местные сплетни. Мотылек так заигрался в саду. На сосне дети старосты, оказывается, построили наблюдательный пост, что забыл обо всем на свете. Только когда Кагеру собрался в обратный путь, мотылек заметил, что пропал тошнотник. Когда Кагеру с мотыльком вернулись домой, там было темно, холодно и пусто. Кагеру велел мальчику зажечь светильники, раздуть огонь в жаровне, улегся возле нее, завернувшись в одеяло, и принялся снова вдумчиво перечитывать письмо Имори. Мотылек сам разогрел кашу-размазню с древесными грибами, наскоро поужинал, подсел к жаровне. Стылая ночь за окнами дышала чем-то жутким, словно поблизости бродил голодный бес. Мотылек был недоволен учителем. Зачем знахарь отправил Хаси ложным путем, на старую вырубку, да еще Головастика погнал в такую даль? Не хочешь брать слугу в дом, так и скажи ему об этом. А обманывать ты зачем? Головастик с тошнотником вернулись около полуночи, грязные и мокрые до нитки. Волк запрыгнул на помост веранды, с довольным видом развалился на боку у двери, утомленно вытянул лапы. Кагеру поднял голову, посмотрел на него изучающим взглядом и сказал: «Ага, как я понимаю, тошнотника можно сегодня не кормить». Головастик, наоборот, был весь зеленый, выглядел скверно, как будто заболел. Пряча глаза, он буркнул, что ужинать не станет, и скрылся в своей каморке. «А где слуга?» — наивно спросил мотылек. Среди ночи мотылек проснулся от странного скулежа. Оказалось, это плакал Головастик. «У меня ничего не получается», — тихонько причитал он. «Никогда я не стану настоящим моквесином». «Ты чего?» — мотылек сел в постели. «Надо не бояться», — страдал Головастик. «Настоящий моквесин бесстрашен. Он не боится ни темноты, ни бесов, ни диких зверей, не боится смерти, не боится убивать. А я боюсь!» Мотылек слушал его, испытывая и жалость, и неприязнь, и ничего не понимал.